Глава 20. Туман ожидаемо случился в Огуречном краю ближе к полудню, и потому приближение чадящего паралета Четыды Альетти было замечено уже, когда громкий чихающий и пыхтящий звук переполошил половину прислуги и постояльцев поместья. И так по новому кругу. Вооружившись кто чем горазд, лакеи, служанки и сам Гриджстоун-старший с табуретом и медным ведром наперевес стояли у подъездной аллеи и ждали приближения неведомого чудища — грозного, чихающего, шипящего и ритмично фыркающего. Увы, той самой страшилкой, которой в будущем станут пугать всех непослушных детей округи, оказалась лакированная карета с большим моторчиком впереди, который и издавал столь одиозные и невероятно неприятные звуки. Неведомое творение медленно подкатилось по подъездной аллее к крыльцу, и сидящие внутри открытого ландо, однако же не запряженного лошадьми, оказались довольные и Льжана, и Лайнхем де Альетти, лорд и леди соседнего графства Риджкроун и еще двое слуг. «Эльза!» — позвала графиня девушку, сидящую позади. «Позаботься, пожалуйста, о багаже вместе с Робином». Изумленный мистер Пеппер не сразу нашелся, что сказать. По-прежнему стоял с приоткрытым ртом. Догадливый новый мажордом аккуратно забрал у хозяина ведро и табурет, чтобы придать тому более презентабельный вид. «Познакомьтесь с моей малышкой!» Лайнхем, словно подросток, а не мужчина средних лет, выскочил из паралета на мощеную подъездную дорожку. «Дает фору арнгасскому жеребцу по прямой!» «Дорогой, надеюсь, это ты не обо мне?» Ильжана усмехнулась, дожидаясь, когда ей помогут выбраться из этакого ландо. «Ах, Манриза!» Граф опомнился и поспешил позаботиться о супруге. На губах его играла лихая улыбка, а в висках серебрилась седина. Но он не переставал вести себя неподобающе возрасту, как считали многие из его знакомых. «Я польщен вашим визитом», — начал было Пеппер. «Но...» — графиня продолжила за него. «Неужели вы недовольны?» «Ну, как я могу?» — опомнился барон. «Мне кажется, я не до конца понимаю, что это и как это, и почему коляска едет сама? А где же кони? И зачем вам с собой столько багажа? Не значит ли это, что вы хотите присоединиться к моим мероприятиям?» «Вы проницательны, как всегда». Ильжана грациозно выбралась наружу при помощи мужа и послала ему приязненный влюбленный взгляд сквозь круглые толстые стеклянные очки с ободком из черного дерева. «Но...» — мистер Стоун-старший туго соображал. «Мы так неслись, что с меня чуть не слетела шляпа. Робин, аккуратнее с этим чемоданом, там лапсийский фарфор. Я тешу себя надеждой устроить уютное чаепитие в беседке у вашей живописнейшей запруды». Муж поцеловал руку жены в белоснежной перчатке, прежде чем отпустить. Легкий кивок в ответ, и Лайнхем перешел в наступление. «Дружище!» — обратился он к соседу. «Я привез с собой чертежи не только моей малышки, но и новой кормушки для коровника, чтобы упростить вам работу. Помимо этого, помнится мне, воду качают у вас двое дежурных, пыхтят от рассвета до заката, налегая на рычаги. Так вот, с помощью этой зверюги они могут быть свободны, а вам лишь потребуется изредка ее заправлять». «Кого заправлять? А чем заправлять?» Мистер Пеппер вмиг заинтересовался. Глаза его загорелись живым интересом, а мысли унеслись далеко вперед, высчитывая в уме полученную в результате усовершенствования денежную экономию. Однако исполнительность натуры взяла верх, и он быстро припомнил о планах на день. «Так...» — хозяин Огуречного края хлопнул в ладоши. «Все свободны! Защита поместья отменяется! Со своими друзьями я управлюсь сам!» «Сэр...» Лакей по имени Робин взял на себя смелость обратиться к нему с уточнением. Куда нести багаж ее светлости и его светлости? И еще достопочтенный виконт Вита Недеальетти. Его вещи дожидаются своего господина». «Ох!» Мистер Пеппер стиснул пальцами переносицу, останавливая занимающуюся в самом начале дня головную боль. «Мередит!» «Да, сэр!» — отозвалась служанка, еще не успевшая покинуть крыльцо, как, впрочем, и большая часть прислуги. «Помоги достопочтенным Эльжане и Лайнхему разместиться в главном крыле в гостевых спальнях, которые отведены у меня для особо важных персон. И покажи Робину спальню в Витоне». Раздав распоряжение, Пеппер перевел недовольный взгляд в сторону графини, но та сделала невинное лицо и приветливо улыбнулась. «Мне кажется, я просил вас по-дружески не мешать мне проводить столь важное мероприятие». «Как я могу пропустить нечто подобное?» — невинно пропела матушка Витани. «Тем более мой отпрыск уже здесь. Не переживайте, мы не сильно вас стесним. А в извинении за доставленные хлопоты мой дорогой Лайон сделает для вашей мануфактуры очередные полезные новшества». Мистер Пеппер Гриджстоун был, конечно же, практичным человеком и умел видеть выгоду со всех сторон. А здесь она бесспорно присутствовала, причем во множественном числе. «Однако...» — он счел своим долгом еще немного посопротивляться. «Я первый выбираю невест моим дорогим сыновьям и прошу вас не мешать!» «Конечно, конечно!» — заверила его Эльжана. К тому моменту она уже сняла очки и спрятала их в бархатный футляр и опустила его в карман верхнего жакета. «Но я только прошу вас учесть в тот факт, что мнение самих претенденток тоже важно. Вы же хотите счастья своим сыновьям, а не галочку в списке выполненных дел, не так ли?» Пеппер нахмурился. «Ну, в ваших словах есть доля истины». «О, моя дорогая Жанна, очень проницательная в женских делах, мой друг. И я бы советовал вам заиметь союзницу в ее лице. Но не будем об этом сейчас». Лайнхем достал из багажника целый ворох бумажных рулонов, чем немало заинтриговал любознательного соседа. «Скорее идемте в ваш кабинет. Я ненадолго займу ваше внимание одной очень увлекательной штуковиной». Гриджстоун пожевал губы. «Ладно, но у меня есть от силы полчаса, пока девицы и их мамаши не передрались за более выгодные, по их мнению, жребии. Иначе я уже отсюда слышу некоторый шум». «Шум, говорите?» Графиня поспешила вперед, приговаривая пустому коридору. «Я люблю шум и всяческую суету. Идемте скорее, посмотрим». Мужчины, однако, оставили женские дела яркой их представительнице, а сами намылились подняться в кабинет, чтобы поскорее окунуться в мир чертежей и фантазий, мир воздушных замков, витающих в уме каждого из них во время воодушевленного разговора. «Это вот сюда!» Граф демонстрировал опытному фермеру придуманные новшества. «А вот тут будет слив под естественным углом, чтобы не вычерпывать старую воду лопатами и не двигать корыто». Им было совершенно не до того, что творилось внизу. Однако шокирующее появление сыновей Пеппера и молодого виконта в белом окрасе и укороченной стрижке достигло и их ушей, когда изумленная Эльжана ворвалась в кабинет. Она сокрушенно плюхнулась в пустующее кресло у камина, так как мужчины стояли у стола, и всплеснула руками. «Вы не представляете!» Она выхватила платочек и поспешила утереть слезы в уголках глаз, вызванные заливистым смехом. «Наши негодники совершили очередную скандальную выходку!» «Ну что там на этот раз?» Недовольно проворчал Стоун, махнув рукой, будто это было не так важно. «Они покрасились в белое!» «Тоже мне выходка!» — не поверил Пеппер. «В муке извалялись, натянули наволочки и изображали привидения! А, старую как мир!» «Нет, все гораздо интереснее!» Интригующий шепот графини привлек внимание супруга. «Тебе надо это видеть, дорогой! Не пожалеешь!» «Хм!» Лайнхем удивленно приподнял брови. «Если ты так говоришь, Монриза, я, конечно же, последую твоему совету!» «Идемте, дружище, посмотрим, что они там учудили на этот раз». «Ну что ж...» Стоун-старший спешно согласился. Как раз время подводить итоги жеребьевки. Вот и совместим». Но он и представить себе не мог, какой оглушающий эффект на него произведет увиденное, едва он спустится вниз и пройдет в столовую, где в кругу недовольных дам будут стоять братья Стоун, Витани и владелицы выигрышных жребиев. «Это сговор!» — возмущалась одна. «Так нечестно!» — говорила другая. «А перебирать жребии у всех на виду честно?» — фыркнула другая. «Будет нам уроком!» — поддакнула ее соседка. «Мне кажется, тут нам делать нечего!» «Все давно уже решено за нас!» — согласилась еще одна конкурсантка. «То в винодельню прибыло лишь двое братьев Стоун, а одна из них тем временем миловалась со старшеньким!» Графиня подала голос из коридора и грациозно вплыла в столовую, заставляя одним лишь своим видом подавить растущее в толпе возмущение. «Что ж, ваше недовольство мне понятно». Она вынула из кармана футляр с очками и вооружилась им подобно сложенным веерам. Шаг по паркету, еще шаг, и толпа начала расступаться перед ней. «Ну и братьев Стоун тоже можно понять». Графиня хитренько им улыбнулась. «Вопреки показному поведению опытных покорителей сердец, они еще совершенно неопытны в любовных делах. Опустим слухи об одном из них, я не о том». Графиня сделала многозначительную паузу. «Они смущены сразу стольким числом женщин, и подобная выходка обусловлена этой самой неопытностью и желанием насолить отцу, который объявил конкурс без их ведома». Ни Пеппер, ни Лайонхем, ни тем более братья Стоуны и Витани не смели прерывать настолько убедительный монолог. «Поэтому я предлагаю внести небольшую коррективу в распорядок дня. Первые четыре свидания пройдут в соответствии с жеребьевкой, однако...» «Однако...» — повторил за ней автор некоторых планов на день. «Однако после них пройдет череда групповых свиданий с каждой из участниц, прибывших на этот конкурс с определенными надеждами». В повисшей тишине послышался громкий скребущий звук. Малышка в этот самый миг вздумала поточить когти о штору в соседней комнате. Искренне страдающая прислуга наблюдала за этим делом, не решаясь прекратить возмутительное поведение кошки. Им строго-настрого запрещалось подходить к ней под любым предлогом, чтобы не быть искусанными или исполосованными довольно острыми когтями. И только Пеппер позволил себе недовольно крикнуть: «Отставить мародерство!» Его крик прозвучал оглушающе в стоящей тишине. «Равьен, иди займись своей врединой, а вам даю мое согласие. И вы трое знаете, за подобную выходку урезаю вдвое ваше довольствие на один год. На том все». Развернувшись на пятках, недовольный старик поднялся по лестнице громче обычного. Улыбчивый Лайонхем подмигнул сыну и послал его друзьям многозначительный взгляд, мол, «Не переживайте, мы наверстаем ваши финансы», и отправился вслед основному спонсору. А леди Ильжана предпочла остаться внизу, чтобы одним своим величественным видом успокаивать недовольных жеребьевкой участниц. На том инцидент был исчерпан, а четверо победительниц разбрелись по гостиным вместе с женихами пить чай, читать книги, молча сидеть у камина или гулять в саду по такой сырости. Главное условие – бдительное внимание прислуги. Thank you.